Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня самый страшный и самый сложный для психиатра, я врач-психиатр, вопрос, это вопрос о том, что же такое безумие. Последние годы и десятилетия ни слова сумасшествия, хотя и очень близкое в русском языке, а именно слово «безумие» получило самое широкое распространение. Мы называем безумцами и сумасшедшими друг друга, начальников, подчиненных, художников, культуру, кино. Но задумываемся ли мы хоть когда-нибудь о том, что же все-таки такое безумие? Что мы, какое содержимое мы включаем в это слово? Это кажется таким простым и понятным. Вот это умное, а вот это безумное. Однако как-то так часто складывается само собой, что все то, что мы называем умным, принадлежит нашему мнению. А то, что мы называем безумным, мнению всех остальных, от ближайших родственников до философов, искусствоведов, критиков и кого угодно другого. Что такое безумие, дорогие радиослушатели? Такое интервью мне хотелось бы провести сегодня здесь, в программе «Серебряные нити», в прямом эфире по постоянному телефону нашей программы 495-956-1514. Это телефон, где 495 код города Москвы, а 956-1514 постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Что такое безумие? Это болезнь? Это временное помутнение, помрачение некоторого загадочного ума? Это, в конце концов, священное, как когда-то, состояние сознания? Можно ли хоть как-то договориться в понимании безумия? Поскольку, когда мои коллеги, врачи, считают безумными художников, философов, поэтов, конечно же, поэтов, в первую голову поэтов, то искусствоведы и сами художники считают тех же самых людей гениальными. Причем и у врачей, и у нормальных людей каким-то образом эти два слова, сумасшествие и безумие, различаются. Что вы считаете главным безумием, ну, если хотите, безумствованием современности? Что вам кажется страшного в этом слове? Что болезненного, а что нужного? Конечно, сложный разговор, но очень хочется иногда научиться понимать слова, которыми мы пользуемся. Это какое-то безумие. Так часто говорим мы о своей жизненной ситуации, беремся за голову и застываем. Что мы имеем в виду? Какое безумие? Какое состояние своей собственной души? Вот об этом, обо всем, что связано со словом «безумие», сегодня по телефону 495, код города Москвы, 956-15-14. Ну, и одно из самых таких распространенных признаков безумия это как бы разговор разными голосами, ощущение того, что внутри человека присутствует несколько личностей, этакая одержимость. Я решил сегодняшним музыкальным рядом проиллюстрировать именно это состояние души. Обратите, пожалуйста, внимание, что во всех композициях поет только один женский голос. Старшее поколение, наверное, помнит, что нам поет сегодня Имма Сумак. На самом деле, записи эти начала 50-х годов, это один из известнейших, уникальных голосов в истории эстрады 20 века. 5 октав абсолютно без всяких ошибок и сомнений. Пела, правда, Имма Сумак только перуанские песни. Она вела свое происхождение, как сохранились предания в ее, среди ее родных, от жриц солнца древних инков. И вот эти песни «Жрицы солнца», конечно, сейчас кажутся совершенно безумными, потому что они звучат из совершенно другой, незнакомой нам культуры, совершенно другого, незнакомого пространства, которое кажется жутко непривычным и потому безумным. Пусть это просто будет притчей. Ну, а что касается безумия, то, конечно, да, с этого же всегда начинается русский разговор о безумии. Просто как бы от себя. «Не дай мне Бог сойти с ума». Нет легче посоха с ума, нет легче труд и глад, Не то чтобы разумом моим я дорожил, не то чтобы с ним расстаться был не рад. Когда поставили меня на воле, как бы резво я пустился в темный лес, я пел бы в пламенном бреду, я забывался бы в чаду нестройных чудных грез, и я б заслушивался в волн, и я глядел бы счастье полн в пустые небеса, и силен, волен был бы я, как вихрь, роющий поля, ломающий леса. Да вот беда, сойди с ума, и страшен будешь, как чума. Как раз тебя запрут, посадят на цепь дурака, и сквозь решетку, как зверка, дразнить тебя придут. А ночью слышать буду я не голос яркий соловья, не шум глухой дубров, а крик товарищей моих, да брань смотрителей ночных, да виск, да звон оков. Это вечные русские строки о безумии. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Самое уважаемое, так, вот мое личное мнение, я об этом много думал, столько безумия. Вот, сейчас, может, глупость скажу, вот я помню рассказ «Молодой гвардии», она думала, сходит с ума. Мое мнение, это человек боится ответственности. Он не сходит с ума, он думает, он в зеркале. На самом деле он есть, он боится и так далее. Безумие – это боязнь ответственности. Ну, я, извините, может, я так вот говорю, но я говорю вот то, что я думаю. Нет, Андрей Владимирович. Человек не может быть безумный. Он понимает все. Но он, ну, как он, скажем, ну, так блефует. Андрей Владимирович, да. Вы верующий? Нет, ну, у меня отец служил в Белой армии. Он уже умер давно. Ну, какой верующий? Я не верующий. Я к тому, что был такой философ немецкий, поэт Поль Геберлин. Вот он как-то говорил, что с точки зрения логики любой религии душа человеческая не может быть больна в глубине своей. Болезни души не бывает. Болеют только самые верхние ее оболочки. А в этих верхних оболочках как раз и лежит направленность человеческой деятельности. А направленность человеческой деятельности – это всегда ответственность. Во всяком случае, так можно передать. Поэтому нет никакой глупости в ваших словах. Нет. Просто... Я знаю, что я говорю. Я сходит с ума. Верно себя вижу, как кто-то то это, но это не безумие. Это боязнь ответственности. Вот мы безумие бывает? А безумие бывает? Безумие бывает. Это, ну, патологически. Формально оно не бывает. Это человек боится ответственности. Я много раз видел, у него глаза смотрят на меня, понимаете? Он не безумный. Он притягивается безумным. Андрей Владимирович, вы из Ярославля? Да. Спасибо вам большое. Я просто подтверждаю, как бы город. Иногда забываю, честно говоря. Вообще, если рассматривать безумие как болезнь, то впервые, наверное, мысль Андрея Владимировича, она просто выражена в такой простой человеческой форме. А в действительности... Платон говорил о безумии или о мании, как о высочайшей способности человеческой души, которая восходит над ограниченностью разума. Величайшие, я цитирую Платона, величайшие для нас блага возникают из неистовства. Правда, когда оно дается нам как Божий дар. И тот же Платон в Софисте считал или выражал мнение о том, что в действительности есть только три душевные болезни у человека. Вот к этому мнению Платона, видимо, и присоединился Андрей Владимирович. Правда? Это только три. Трусость, неуправляемость и несправедливость. Вот если вдуматься, то все эти три понятия, мне кажется, так Андрей Владимирович объединил в понятии ответственность. Поскольку, если задуматься о душевных болезнях, то в них всегда будут эти три характеристики, ну, конечно, понятые максимально широко. Трусость, неуправляемость и несправедливость. Ибо священное безумие по Платону – это безумие, которое, с помощью которого человек овладевает божественными идеями. А идеями этими, овладев ими, он должен научиться управлять. Поэтому справедливое государство у Платона – это, как вы помните, наверное, государство философов. Здравствуйте, Юрий Иванович. Алло. Здравствуйте, Юрий Иванович. Здравствуйте. Вы из Волгограда? Да. Слушаем вас. А я бы вот как сказал. Вот тот товарищ, который сейчас выступал, там мужчина, так? Угу. Конечно, я с ним абсолютно не согласен. Я бы вот сказал так. Безумство – это, ну, это свойство человека, так? Но это свойственно толпе. Вот если вдумать, что такое толпа, какая есть сила, так? Так, и вот толпа вистая. Вы понимаете, что это такое, да? Вот. И вот когда эта толпа, обладая громадной силой, совершает что-то и появляется какой-то другой индивидуум, который вот должен влиться в эту толпу и совершает что-то. Вот примеры простые. Допустим, на амбразуру люди бросались. Он это не планировал, у него нигде не было запланировано, но свойство толпы, так, что-то сделать, он бросался, а потом его возвели сюда, героев и все прочее. И потом возьмем слова Горького. Безумству храбрых поем мы песню. Здесь пролетарский подход. Но опять храбрых не одному, а храбрых, то есть толпе. Безумство толпы. Вот. Это какое-то такое безответственное, ну, действие, что ли, так вот. Я вот так сказал. И здесь ни божественного, ничего, буквально ничего нету. Вот. А именно вот такое. Человек подражает толпе и совершает поступок. Ну, вот мы называем этот поступок безумным. Ну, спасибо, да. Юрий Иванович. Ну, мне кажется, очень спорное это утверждение, хотя и заслуживающее размышлений, поскольку Юрий Иванович по-своему подтверждает слова Андрея Владимировича. Подтверждает он их, мне кажется, я, конечно, не берусь однозначно так трактовать мнение Юрия Ивановича, но хочу сказать, что, как бы вне всякого сомнения, человек, который противостоит желанию толпы, той же самой толпой объявляется чаще всего безумным. И толпа обладает одним главным признаком, роднящим ее с безумием. Она, конечно же, лишает человека ответственности. Личная ответственность становится ответственностью толпы. И в этом смысле поведение толпы – это, конечно, поведение безумное, потому что человек в этой ситуации лишается персонального ума. Но, увы, он лишается персонального ума отнюдь не только в толпе, поскольку, ну, мы же называем, Юрий Иванович, дорогой, любовь безумством. Как бы и любовь действительно бывает безумной. Мы, как бы вытаращивая глаза, бежим за объектом своей страсти, теряя всякий разум от этого. Любовь, кстати, не только к мужчинам и к женщинам. К бутылке, к казино, ко многому-многому другому. Она безумство, не имеющее никакого отношения к толпе. По-моему, это несомненно. Здравствуйте, Надежда. Алло, Надежда. Алло, здравствуйте. Надь, вы из Мордовии? Да-да. Слушаем вас. Вот меня эта тема затронула, и я хочу высказать свое мнение. Во-первых, это вызов. Я так считаю. Безумие. Человек выражает свой вызов. Потом это нарушение запретов. табу, нарушение табу. И третье, стремление заглянуть в другую сферу. В другую сферу чего? Ну вот, если сферу сфера химии такого неизведанного, это значит того, что общество не принимает. Вот. Ну, не всегда только того, что оно не принимает. Стихотворение Пушкина, которое я прочел в начале, которое, конечно, каждый из нас знает, говорят, ходят слухи, что Пушкин говорил о случае Батюшкова. Батюшков, русский гениальный поэт конца 18-го, начала 19 века, ровно половину жизни провел в безумии. Вообще, это был поэт и человек, который мечтал о классической Греции, о классическом мире. И как считали современники, первые 36 лет жизни он писал стихи, а вторые 36 лет жизни, ровно половину, он лежал почти полностью парализованный, вытаращив глаза и бормотал что-то там такое про Грецию и Италию. Говорят, что его навещал и Пушкин в 1830 году, и «Не дай мне Бог сойти с ума» — это впечатление от Батюшкова. Не знаю, но мне кажется, что в этом стихотворении есть все. Вот Батюшков, по мнению современников, ушел туда, в классический мир своей мечты, и в нем оставался до конца жизни. Ничего такого запретного. Он просто ушел в мечту совсем. Он ее, если хотите, заземлил. Ну, давайте мы вернемся к этому разговору после еще одной небольшой музыкальной паузы, которая, как вы помните, тоже немножечко из другого мира. Pom-pom-pom, pom-pom-pom, pom-pom-oi. Igo-i. Hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi. Bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia-bia Что же все-таки такое безумие? И мне кажется, замечательное эссе оставила нам Наталья еще до начала прямого эфира. Здравствуйте. Я бы хотела сказать о сегодняшней теме «Безумие». Когда я попыталась разобраться в значении этого слова, заглянула в медицинскую энциклопедию и с удивлением обнаружила там для себя не менее 10 различных синдромов и душевных болезней, название которых с латыни переводится как «безумие». Причем все они не сходны между собой ни в происхождении, ни в симптомах. Не буду судить о том, в чем я не очень разбираюсь, но кроме того, эта тема заметно шире чисто медицинского значения. В литературе, и в живописи, в кино и даже в обычной повседневной жизни часто употребляется термин «безумие». По моему мнению, это не отдельное состояние или какое-то заболевание, а общий знаменатель всех ощущений, которые ассоциируются с чем-то неизведанным. Наличие ума дает человеку компас, с помощью которого можно как-то структурировать внешний мир и ориентироваться в нем. А в его отсутствии не остается никаких видимых границ, кругом только бездна. Но иногда ощущаешь скрытую надежду на эту бездну. Например, произнося фразу «Да это же безумное решение» или «Это безумный поступок». За внешней насмешкой и страхом есть еще вера в то, что, может быть, это последний шанс. На него трудно решиться, потому что мы не знаем, как нам откликнется неизведанное. Пошлет он нам помощь, внезапное озарение, или наоборот, затянет себя и поглотит. Может быть, в этом причина того, что каждый может характеризовать безумие совершенно разными словами и видеть в нем свой смысл. Спасибо, Наталья, город Москва. Замечательные слова, Наталья. Я бы хотел просто обратить ваше внимание на то, что, по сути, страх безумия, именно страх безумия, является всего-навсего формой нашего отношения к бездне, которая таится внутри нас самих. Интересно, если бы мы вместо страха хотели бы видеть в этой бездне партнера, смогли бы мы понять Платона? Ведь когда мы говорим о том, что философы классической древности разговаривали с богами на равных, может быть, мы имеем в виду нечто абсолютно буквальное? Может быть, и мы можем научиться разговаривать с этой бездной на равных, и тогда вместо страшного безумия у нас появится какое-нибудь другое слово. Здравствуйте, Ирина Захаровна. Здравствуйте, добрый вечер. Я считаю, мое мнение, что безумие – это результат сильного потрясения. Да-да, Ирина Захаровна, продолжайте. Да, я высказалась. То есть это всегда результат сильного потрясения. А если потрясения не было? Ну, какие там потрясения были в жизни батюшкова, например, уже упоминавшегося? Нет, это далеко не всегда так. Далеко не всегда чаще всего поэтическое безумие или безумие Ницше. Остальное можно не называть безумием. Да, а безумие Ван Гога называть другими словами? Да. Ну, так сложилось, что мы называем безумием далеко не только результаты потрясения. Хотя, скорее, уж нам ближе слова «безумная страсть». Можно ли интерпретировать страсть как потрясение? Ну, не знаю, может быть и можно. Здравствуйте, Никита Александрович. Здрасте. Слушаем вас. Я считаю, что безумие – это потрясающе великолепное состояние. Это благодать, которую слышат. Это вы на собственном опыте говорите, Никита? Можно сказать и так. Ну, расскажите. Ну, я считаю, что этим великолепным даром обладают только творческие люди в первую очередь. Такое мнение существует, однако... Творчество как стимул. К чему? Тассо, Гёдерлин... Стринберг, Ван Гог, Ницше. Наверное, творческое безумие стало настоящим сумасшествием. Или наоборот. Как отличить одно от другого? Алло. Сумасшествие от безумия, да? Ну, наверное. Ну, может быть... Творческое безумие от безумия подлинного. А что, по-вашему, подлинное безумие? Ну, согласитесь, конец Ницше был ужасен. Конец Тассо, конец Ван Гога, болезнь Ван Гога, его пребывание в психбольнице. Могу продолжать до бесконечности. А, ну, конец тут ни при чем. Важно творчество, сам процесс этот. То есть вы считаете, что результат должен иметь свою цену, да? Красота требует жертв. Ну, неважно, кто как закончил. Неважно. Важен момент экстаза. Можно сказать и так. Спасибо, Никита Александрович. Здравствуйте, Анатолий Алексеевич. Алло, здравствуйте. Да-да. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо вам за вашу передачу. У меня несколько примеров. Спасибо вам, Анатолий Алексеевич. Безумия нашего. Ага. Я хочу немножко разговор опустить на землю. Вот первый пример, когда примерно лет 20 назад мы решили построить рыночное общество, мы поступили крайне безумно. Ведь даже школьнику известно, прежде чем начинать новое дело, надо его основательно изучить. Вот мы совершенно проигнорировали эту элементарную истину. А ведь надо, ведь вопрос-то очень серьезный. Это ведь судьба целой страны. Всегда, всегда считалось свойством русского характера во всем мире, во всяком случае. Не до конца согласен, что свойство это изначально, но это что-то вроде русской рулетки. Да, револьвер с одной пулей, поднесенный к виску, абсолютное безумие. Однако захватывает дух. Сначала прыгнем в пропасть, потом уже на лету попробуем понять, чего же там делать. Безумие, безумие, несомненно. А варианты-то какие? Алло. Алло. Александр Геннадьевич. Да-да, продолжайте. Я, к сожалению, вас очень плохо слышу. Если вы позволите, я еще очень важную вещь хочу сказать по поводу нашего безумия. Ага. Это и второе. Что же касается всех нас. Ведь известно, что чтобы общество двигалось вперед, развивалось прогрессивным путем, мы должны иметь какую-то очень значимую цель. Вот мы уже больше 20 лет живем, не имея цели. На ее месте находится всего лишь средство, потому что рынок – это всего лишь средство. Вот цели у нас нет. Это тоже проявление некоторого нашего... А откуда? Очень важная мысль, Анатолий Алексеевич. Слышите меня? Алло? Да. Скажите, пожалуйста, а откуда... И еще я хочу сказать, я как-то задавал вам вопрос, и спасибо, вы его озвучивали. Я спрашивал, почему наши, ну, мы, люди здравомыслящие, порядочные, не можем объединиться. Так вот, ответ на этот вопрос я нашел. Для этого нам нужно просто, нам нужна всему обществу цель, но не простая цель, а очень значимая, которая... нас поднимало бы в собственных глазах. И такая цель, она есть. Есть люди в России, ученые, которые пришли к ней, нашли ответы на многие вопросы, которые делают эту цель достижения реальной. Вот. И цель – это человек. То есть главным в обществе должно быть не государство, не технологии, а сам человек, его гармоничное развитие. То есть сегодня есть знания, им не более 10 лет в России, которые говорят, что построить общество, основанное на принципах братства, о которых мечтал Федор Михайлович Достоевский, возможно. Там даются определения духовности, что такое духовность, потому что сегодня о духовности говорит каждый по-своему. Понимая, вкладывая в это понятие свое. Есть понятие действительно, что такое любовь на самом деле, что такое истинный труд и ложный труд. В основном у нас труд в обществе распространен ложный. Причем очень очень важные вещи недавно мне стали известны. Я рад, что у меня есть возможность поделиться этой информацией. Спасибо большое. Спасибо, Анатолий Алексеевич. Ну, просто в качестве комментария хочу привести слова не мои, к сожалению, Михаила Эпштейна. Он когда-то замечательно написал, что любое безумие, или что безумие в человечестве бывает два. Одно безумие практически по Платону, оно экстатическое. То есть такое состояние общества или человека, когда он уходит в экстаз, и в этом экстазе все время очень хочет остаться. Тогда он теряет некую точку, ради которой впадал в экстаз. Это точка соприкосновения с реальностью. Ибо когда человек уходит с точки соприкосновения с реальностью, его творчество теряет любое и всякое значение. К сожалению, есть вторая форма безумия, о которой мы тоже очень часто говорим. Я очень боюсь, правда, Анатолий Алексеевич, что эта форма сейчас тоже все больше и больше поражает ум. Я с ней очень часто сталкиваюсь. Это форма, если хотите, идеологического безумия. Разума без ума. Когда человек лихорадочно пытается в области рассудка обнаружить какую-то теорию, любой ценой теорию, и хватается за нее, как утопающий за соломинку, за систему определений. Ну, как бы... вот был капитал Маркса, а теперь мы напишем что-то такое, какой-то человеческий капитал. А абсолютной истины в теории и в словах добиться невозможно, и поэтому она нуждается в уравновешивании чувством, возможно, со связью с какими-то иными реальностями, в которых все еще спит красота. Провал в любую сторону мы и называем интуитивно, инстинктивно, вовсе не сумасшествием, а безумием. И, наверное, говорить об этом для того, чтобы как-то немножечко поглубже понять друг друга, нам с вами необходимо, потому что за время советское мы научились с железной логикой, несгибаемой, рассуждать, а вот чувствовать другого как-то разучились. Поэтому, ну, просто на прощание, для того, чтобы продолжить эту передачу когда-нибудь, я хочу поставить одну очень грустную пленочку, раздавшуюся до начала эфира. Уж не судите меня слишком строго. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Это Ольга Григорьевна из Москвы. Ну, вот к вопросу о сумасшествии у меня такая песенка. Вы не любите стихи, но получилась песенка. Навсегда остался в детстве мой сынок. Я-то знаю, как мой мальчик одинок. Если матери не будет, про тебя родня забудет. Навсегда остался в детстве мой сынок. Научись хотя бы убирать кровать. Я-то знаю, рано начал ты читать. Что же толку от того-то, ведь не сможешь ты работать, и не сможешь сам себя ты содержать. А в больнице не поймут тебя врачи, не придет никто, ты в стенку не стучи. У тебя не будет деток, слишком много пьешь таблеток, от уколов ты не плачь и не кричи. Что же делать, не всегда мне быть с тобой? На земле жизнь всегда связана с борьбой. Но бороться ты не сможешь, сразу голову ты сложишь, как сыночек мне забрать тебя с собой. У меня все. До свидания. Вот такая грустная песенка, но в ней живая боль. Разговор этот мы обязательно продолжим. В среду у нас обычно идут разговоры о культуре, а в субботу 90 лет исполнилось великому безумцу, которого звали Федерико Феллини, и мы давно не говорили о кино. Давайте поговорим о любых фильмах Федерико Феллини, которые вы смотрели, о ваших ощущениях, о рубцах на душе от них и о фильме «8,5». Ну, чтобы было о чем разговор завязать. Спасибо всем. Спокойной ночи. Bum, bum, bum.